Приветствую вас в это вечернее собрание, дорогие друзья, слушатели, все пришедшие на это место, чтобы помолиться вместе с нами, поклониться Богу. Кратко хотел прочитать место, стих, записанный в послании к Ефесянам, в 5 главе, 1 стихом, и поделиться своими размышлениями. Ефесянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Тема моей проповеди – это о подражании. Каждый человек, родившийся на этот свет, каждый, кто развивается, кто живет в этой жизни, он склонен чему-то подражать. И это неотъемлемая сущность любого человека. Даже среди животных исследователи рассказывают, что и там у них есть определенные моменты, когда маленькое детеныше, оно подражает взрослым. В жизни человека, конечно, намного более все сложнее, но и у нас так бывает, что младший подражает старшему, более неопытный подражает более опытному и так далее. И нам тоже необходимо христианам чему-то подражать. Хотел бы привести пример из своей жизни, как я однажды тоже подражал, но подражал неправильно. Дело происходило очень далеко отсюда, около 4000 километров от Москвы, это было на севере. Мне тогда было около 9 лет. И вот в нашу церковь, небольшую церковь, приехал брат. Брат приехал недалеко отсюда, из города Железногорска. И он там совершал регенское служение. Этот брат, он не был пианистом, он был регентом. Он играл немного на пианино. И вот он, когда играл, некоторые были моменты, которые были ошибочными. Но мне тогда было 9 лет, я еще раз хотел повторить, очень они понравились. И я начал просто копировать этого брата. И когда мне взрослые говорили, что ж ты так плохо играешь, зачем ты это делаешь? Я так думал, в музыке вообще ничего не понимать, я же как Женя Стрелков играю. А он просто, ошибся, а я эту ошибку воспринял и начал неправильно себя вести, неправильно играть. Друзья, как часто бывает так, что в жизни человека неправильное подражание рождает неправильные действия. И апостол Павел к Ефесянам не зря написал: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Чему нам нужно подражать? Кому? Написано: «Подражайте Богу». Затем апостол Павел в послании к Коринфянам так написал: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». На эту мысль хотел бы особенно обратить ваше внимание. Подражайте мне как я Христу. Как-то замечал за собой такой момент, что, бывает у меня родители, бывает служители, что-то говорят, это лучше не надо делать. И у меня первая мысль, интересно, почему мне нельзя, а ему можно? Друзья, я думаю, что у многих из нас возникало подобное размышление. Почему ему можно, он это делает, его за это не ругают, а мне нельзя? Вы знаете, друзья, я так думал, размышлял над этим чувством, над этими размышлениями, и думал, посмотрите, вот я, как поступает разумный человек? Он видит впереди идущего, правильно? И если впереди идущий вдруг подскользнулся и упал, что делает разумный? Разумный смотрит: ага, на том месте он упал, значит, я это место буду обходить как можно дальше. Я буду стараться сделать все, даже если невозможно обойти это скользкое, опасное место, я сделаю все возможное, чтобы не упасть. Буду особо внимательным. Как делает человек неразумный? Он говорит: ага, ему можно ходить по скользкому пути, а почему мне нельзя? Не так ли? И поэтому апостол Павел очень внимательно и очень говорит, чтобы мы подражали ему, как он Христу. Он тоже был человеком, у него тоже были ошибки. И поэтому он говорит, что только тогда, когда я Христу буду подражать, тогда вы мне подражайте. Также в послании к евреям, в 13 главе, апостол Павел так говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Каждый из нас встречал такие моменты в жизни, ситуации, когда у нас здесь на собрании объявляют, что ушел из жизни служитель совета церквей или еще какой-то праведник. В истории мы встречаем и в Библии, и в исторических книгах много праведников, которые ушли из этой жизни. У них также были какие-то хорошие стороны, какие-то, может быть, и ошибки допускали они в своей жизни. Но написано «подражайте вере их». Друзья, я так думаю, что понятие «подражать» вообще само по себе, оно, что оно обозначает? Человек видит что-то, да? Ему это начинает нравиться, и он всеми силами стремится поступать так же. Друзья, и поэтому я бы хотел призвать всех вас к молитве, чтобы мы подражали доброму, подражали хорошему, не смотрели на плохое, а смотрели на Бога и подражали Ему как чадо возлюбленных. Подобно детям, которые иногда просто копируют своих родителей, копируют даже походку, какие-то движения, они подражают, они хотят тоже вырасти большими, взрослыми, сильными, и они изо всех сил подражают. Это доброе и правильное подражание. И я бы очень хотел, чтобы прежде всего я и каждый из нас правильно и добро подражали доброму. Пусть Господь нас благословит. Помолимся Ему. Аминь.